Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто гриб, град, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу зазевака и зевака, штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. «Лошадь упала! Упала лошадь!» — смеялся кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплищей каплище по морде катится, прячется в шерсть. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шерсти. Лошадь не надо, лошадь слушайте. Чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивал рыжий ребенок. Пришла веселая, встала в стойло. И все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить, и работать стоило.